Гуру. Чего достигают утверждающие малость своего и себя? Ничего. Но тот, кто всецело себя отдает делу владыки и делам тех, кого он послал, делает дело необычайной важности. По этому признаку определяется ценность и значение каждого сотрудника. Надо подготовить почву в сознании человеческом для тех перемен, которые суждены миру, и надо приуготовить пути для прихода новых строителей.